Человеку присуща любознательность, и проявление праздного и непраздного интереса к делам своим внутренним и к событиям эпохального значения. Поэтому, когда есть ко мне много вопросов, это хорошо, и мне приятно, что людей интересуют вопросы веры и их завтра. Но при подготовке вопросов людям следует хотя бы немного подумать и попытаться самим провести анализ и выработать свою позицию в отношении рассматриваемого события или явления. Поэтому для меня странно звучат вопросы о том, кто из людей получает более правдивую информацию от высших божественных источников. Я вам уже говорил, что в это историческое время все силы и иерархии света сконцентрированы для того, чтобы спасти человечество и увести его от той опасной черты, которая называется уничтожением. Самоуничтожение или уничтожение при обстоятельствах надвигающегося квантового перехода уже не важно. Важно только одно — спасти вас от гибели. Я вам тоже говорил неоднократно, что вы имеете право на жизнь и на свободу выбора смысла, цели вашей жизни. Человек имеет право на свободу выработки своей позиции. Человек имеет право на свободу, но при этом человек имеет и обязанность передо мной за выработку правильной позиции в данном воплощении. Я постоянно говорю о том, что человек обязан совершенствоваться, а это подразумевает отстаивание собственной позиции, собственного взгляда на жизнь. Счастливым и уверенным в себе человек никогда не может быть под давлением извне или под давлением внешних источников. Человек просто обязан сформировать свою позицию, собственное внутреннее «я». Поэтому я всегда вам говорю, вера есть или ее нет. Поэтому, спрашивая о ком-то или о чем-то, человек должен отвечать за свои вопросы, и негоже Создателю навязывать мнение о том, от кого и какая информация чище и правдивее. Вы сами должны решить, во что вы хотите верить, и во что вы верите, и что сами хотели бы знать и видеть для себя как путь или жизненную позицию между прошлым и будущим. Еще раз говорю, вы имеете право на жизнь, имеете право на свободу выбора между добром и злом, на свободу определения смысла, цели своей жизни. Так воспользуйтесь этой свободой, дарованной вам от меня, вашего Создателя. Я хочу вам сказать, что мне нужны личности, люди, творческие и мыслящие, на том уровне, который вам доступен, а не, простите, бараны, принимающие для себя только стадный образ жизни, без желания познать себя и приобщиться к великим ценностям мира. Я постоянно говорю вам о том, что путь ваш или обязанность одна единственная — самосовершенствование до высот, определенных вашим подобием Создателя. Ибо дети должны походить на родителей не столько обликом, сколько душой, сколько внутренним «я», определяющим совесть человека. А если этого нет, то вы получаете в этом мире то, с чем вы так безуспешно пытаетесь бороться всеми известными вам способами — мерами воздействия.